По волнам океана дрейфует мой парусник. Стал одинок, как путный странник. Чистые мысли рингнут пусты. Перехожу я грани своей обреченности. Перед глазами лишь оборванный парус. Парусов в голове монотонных воспоминаний груз. Настолько велик, мне одному не справиться. Выходит одно, надо просто расслабиться. Словно ангел без крыльев, меня не удержать. Я упал на землю, чтоб все заново начать. С самого начала, самых первых нот. Эти шаги нелегкие, засасывают водоворот. Я как будто знал, что все так и произойдет. Не могу сдержать слов, меня мало кто поймет. Сигаретный дым поглощает меня изнутри. И в голове остались черно-белые мечты. Картинки из памяти невозможно удалить. Твой облик вряд ли мне получится забыть. Видимо, судьба такая, гребсти мне одному. Только правда постараюсь не пойти ко дну. Прости меня, я во всем виноват. От этого расклада знаешь и сам не рад. Прости меня, так вышло, не смог тебя удержать. I'm sorry, вскоре должна и ты все понять. Должна и ты все понять. И ты поймешь. Ведь от этого никуда не уйдешь. Должна и ты все понять. И ты поймешь. Ведь от этого никуда не уйдешь.